Глава 20. Я машинально наклонился к упавшему фрицу. В правом виске его торчал тяжелый арбалетный болт. Какого хрена они палят? Ведь этот шарфюрер нам ничем не угрожал. Даже документы спросить не успел. Ладно, без паники. Выпрямившись, я увидел бледное пятно шоферской рожи, маячившее за лобовым стеклом. Нарочито неспешно поманил водилу пальцем. Фриц выбрался из кабины и на подгибающихся ногах приблизился. Увидев убитого начальника, медленно, как во сне, потащил из кобуры пистолет. Не успел. Удар штык-ножом, который я предварительно снял с пояса дохлого шарфюрера, оборвал никчемную жизнь еще одного оккупанта. Теперь на дороге лежали два дохлых фрица. Ну и пусть лежат. Главное, что никакого шума, и солдаты в кузове ничего не заподозрили. Я аккуратно выдернул стрелу из виска шарфюрера и забросил ее подальше в развалины. Потом сунул в скрюченные в смертной судороге пальцы рукоять штык-ножа. Пусть те, кто обнаружит этих дохляков, решат, что шарфюрер убил солдата. А солдат, умирая, выстрелил из своего Вальтера. Пришлось повозиться, выковыривая пулю из гильзы и отбрасывая последнюю, как будто это произошло во время выстрела. Понятно, серьезное следствие этим не обманешь, но для создания первого впечатления сойдет. Все, теперь пора ехать, покуда остальные фрицы не всполошились. Злата, не дожидаясь завершения моих манипуляций, уже забралась в кабину грузовика. Я уселся на водительское место, сдал назад, чтобы объехать трупы, и помчал к месту засады. Что там будут делать дальше Серебряков и его приятель Юхан, меня сейчас не волновало. Главное, чтобы дальше все прошло без сучка и задоринки. Достигнув городской черты, мы благополучно проехали блокпост. Видать, здесь были предупреждены о проезде этого грузовика, поэтому подняли шлагбаум без лишних проволочек. А дальше мы не поехали к центру, а свернули в разрушенную часть города. Доехав до нужного места, я остановил «Опель Блиц», выпрыгнул из кабины и заорал. «Охрана, выходи, стройся!» Из кузова горохом посыпались солдаты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Привычка подчиняться вышестоящим сработала безукоризненно. Фрицы быстро построились, встали на вытяжку, держа автоматы параллельно животу. Наверняка они заметили, что вместо шарфюрера откуда-то нарисовался целый эсэсовский полковник, но никак своего удивления не выказали. Молодцы. Это то, что мне и нужно. Беспрекословное подчинение и никаких вопросов. «Фельдфебель!» – обратился я к старшему по званию среди них. «Партизаны попытаются отбить конвоируемых врагов Великого Рейха. Слушайте мою команду. Развернуться цепью. Прочесать эти развалины. Выполнять!» Фельдфебель повторил мою команду, и солдаты, повернув стволы автоматов в сторону предполагаемого врага, редкой цепью двинулись к развалинам. Ну, теперь дело за мужиками. Надеюсь, много шума они не наделают. А я тем временем кинулся к грузовику. Откинув задний борт, я забрался внутрь и включил фонарик. Луч скользнул по лицам, лежащих на полу людей. Четверо. Двое мужчин и двое женщин. Кто же из них Марта? Обе показались мне знакомыми, но уточнять я пока не стал. Все потом. Сначала их надо вытащить. «Товарищи», — сказал я, — «все кончилось. Вы освобождены подпольной группой». И тут одновременно отозвались обе пленницы. «Любимый», — по-немецки всхлипнула фройлен Зунд. «Саша!» Простонала по-русски вторая. Я не поверил своим ушам. «Наташа? Здесь?» «Мы скованы по рукам и ногам, товарищ», — сказал один из мужчин. «Ключи у Фельдфебеля». «Тогда потерпите еще немного», — попросил я, выпрыгнув из кузова. Прислушался. Тихо. Двинул к развалинам. Впереди замаячил силуэт. «Кузьма!» Я кинулся к нему. «Дело сделано, командир!» — сказал он. — Я уложил троих, Рубин и Митяй, сначала по одному, а потом вдвоем добили последнего. Все наши целы. Кто там в кузове? — Там четверо, в кандалах. Ключи должны быть у Фельдфебеля. — Кажись, я их прихватил, вместе с другими трофеями. — Давай их сюда и собирай бойцов. Надо увести освобожденных и спрятать их. — У нас же целый грузовик. «Подбросим мужиков до ближайшей к партизанскому дозору точки, и вся недолго!» «В общем, ты прав», — пробормотал я. «Хотя там не только мужики». Михалыч сунул мне ключи, и я вернулся к автомобилю. Там у откинутого борта стояла Злата, а арестованные сидели на краю, свесив ноги. Сначала я освободил мужчин. Пожилого, с лицом иссеченным глубокими морщинами, и совсем пацана, лет 18. Потом снял кандалы с Наташи и только в последнюю очередь с Марты. Она, само собой, кинулась меня обнимать. А вот моя русская возлюбленная постеснялась. Но я спиной чувствовал ее возмущенный и опечаленный взгляд. «Так, товарищи», кое-как вырвавшись из объятий фройляйн Зунд, заговорил я. «Мы поможем вам переправиться в партизанский отряд. В городе вам оставаться нельзя. Так что вам придется снова залезть в кузов и держаться там за что придется, потому что ехать мы будем быстро. Это касается только мужчин. Женщины поедут в кабине». «О чем ты, дорогой?» — поинтересовалась Марта, похоже, понявшая из сказанного лишь слово «партизанский». «Я хочу тебя переправить в лес, к партизанам», — сказал я. «К этим бандитам?» — удивилась она. «Они же меня расстреляют!» «Ты же была в гестапо. Теперь ты такой же враг нацизма, как и партизаны». «А для этой девушки, которая назвала тебя по имени, а теперь готова наброситься на меня с кулаками, я тоже только враг нацизма?» Взгляды Наташи и Марты скрестились, как стальные клинки. «Хорошо. Я спрячу тебя в городе, но пока тебе придется побыть с нами». «Предоставь ее мне», — сказала вдруг Злата. «Сейчас сюда подъедут Дармидон Палыч с Юханом. Мы спрячем твою знакомую у себя». «Останешься у этой женщины», — сказал я Марте. «Она тебя спрячет». «Я буду ждать тебя, любимый», — откликнулась та и прильнула ко мне в отнюдь недружеском поцелуе. Подошли мои бойцы, увешанные немецкими автоматами и подсумками. Освобожденные узники, включая Наташу, тут же вооружились. Мужики полезли в кузов, а мы с моей боевой подругой полезли в кабину. Я завел движок и покатил в объезд развалин. Нужно было пробраться через окраины и выехать, по возможности, благополучно миновав немецкие посты. Ведь если трупы шарфюрера и его водилы уже обнаружены, то по всему городу поднята тревога. Может, не стоило их оставлять на дороге? «Их либо дих, значит», — проговорила Наташа, которая до этого угрюмо молчала. Я промолчал, потому что сказать мне было нечего, а оправдываться не хотелось. «Ладно, прости», — проворчала она. «Не мое это дело. Сначала война. Пока не победим, о личном лучше забыть». «А как же бравый партизан Степан?» — не удержался я. «Убили его», — последовал ответ. «Прости». «Ты тут ни при чем. Война». В следующую минуту нам стало не до разговоров. В лучах фар блеснула полосатая жердь шлагбаума. Это был пост полевой жандармерии. Один из жандармов поднял руку, требуя остановиться. «Хрен тебе!» Я вдавил в пол педаль газа. Фриц не успел отскочить в сторону, и я снес его вместе с перекладиной. Наташа распахнула дверцу, высунулась и врезала по жандармам очередью из автомата. С каким результатом, не знаю. Мне было не до этого. Благо в кузове сообразили, что мы идем на прорыв, и тоже открыли огонь. Через несколько мгновений стрельба смолкла. Прорвались. Прыгая по ухабам, грузовик выкатил на шоссе. Теперь, даже если фрицы организуют погоню, им нас не догнать. Жаль, что нельзя будет вернуться в город на этих же колесах. Теперь-то данный конкретный Opel Blitz уж точно окажется в розыске. Придется его бросить и поджечь. А дальше пробираться пешком. Через несколько километров я притормозил. Приехали. Выгрузились на пустую дорогу. Темнота посерела. Близился рассвет. «Митька», — обратился я к пацану, — «проводи товарищей до ближайшего дозора, а потом возвращайся». «Сделаю, командир». «Михалыч», — сказал я Кузьме, — «отдай мужикам все трофеи, они им в отряде пригодятся, а мы возвращаемся». «На своих двоих?» «Нет, все-таки маленько прокатимся, а потом это чудо германской промышленности в кювет». «Знамо дело», — откликнулся старик. «Наташа», — окликнул я девушку. Кузьма деликатно отошел в сторону. Наташа подошла ко мне. Потупила взгляд. «Я не стану тебе врать», — сказал я ей. «Марта мне не безразлична. Так уж сложилось». «Я все понимаю. Ты не думай. Я ведь, когда сказала о личном, имела в виду только себя». И Наташа тут же отвернулась и отошла к остальным. А ко мне подошел пожилой. Протянул руку. «Спасибо, что вытащили нас, товарищ. Я не спрашиваю, кто вы. Знаю, конспирация — это святое, но благодарю вас от имени всего нашего подпольного райкома». «Не за что», — скромно откликнулся я. Поручкавшись и с молчаливым юнцом, я махнул Рубину и Кузьме, дескать, лезьте в кабину, а сам задержался на минуту, проводив взглядом Наташу, которая с двумя подпольщиками уходила вслед за Митькой в темную чащу. А потом снова сел за руль, развернув грузовик, погнал его к городу. Не доезжая до окраин около километра, я велел мужикам выгружаться. Съехал в кювет, нашел под сиденьем ветошь, которую водила, небось, использовал для вытирания рук. Свернул из нее жгут, сунул одним концом в бензобак и поджег с другого. Затем присоединился к своим бойцам. Мы начали пробираться огородами, когда позади громыхнуло. Обернувшись, мы увидели клуб огня, всплывший над деревьями, что росли вдоль шоссе. Все. Нет больше у немцев грузовика. На окраине мы расстались. Я зашагал к дому князя Сухомлинского, а мужики кто куда. Когда я открыл дверь своим ключом, выглянувшая из своей комнатушки простоволосая Глаша охнула, видимо, разглядев в полумраке прихожей мундир штандартенфюрера, который по-прежнему был на мне. «Тише, милая», — сказал я. «Вода у нас горячая есть?» «Теплая», — пролепетала она. «Сделай мне ванную, Глашенька, и приведи эти шмотки в порядок, пожалуйста». «Идите в ванную, Василий Прокофьевич, раздевайтесь». Содрав хромовые сапоги, в носках я пошлепал в ванную. Едва успел раздеться, как следом проскользнула горничная, уже избавившаяся почти от всей одежды. Без всякого стеснения она принялась наполнять ванну водой, то и дело касаясь меня то голой рукой, то иными частями тела, прикрытыми лишь тонкой тканью ночнушки. Мог ли я остаться равнодушным к прикосновениям ее горячего нежного тела? Глафира тихонько, для порядку, пискнула и попыталась отпихнуть мои загребущие руки. Куда там? Во второй половине следующего дня я отправился в дом Серебрякова. Мне надо было повидать фройляйн Зунд и обсудить с хозяином, что с его гостей делать дальше. И не только с ней. Мне опять открыл Юхан, кивнул, пропустил в прихожую и оглядел улицу, прежде чем запер дверь. Осторожничает. Ну и правильно. Я, конечно, прежде чем подойти к дому, проверял, нет ли за мною хвоста. Уж слишком гладко проходили последние по времени акции. Что-то тут нечисто. Хвоста не было, но это еще ничего не значило. «Это ты шарфюрера завалил, Юхан?» – спросил я, снимая пальто и шляпу. «Я!» – расплылся тот в угрюмой улыбке. «Метко стреляешь, только не вовремя». Чухонец только пожал плечами. Я прошел в гостиную, и через минуту туда же вбежала Злата. Выдохнула радостно. «Здравствуй, Саша!» «Привет!» – откликнулся я. «Вижу, что вчера добрались благополучно». «Да, Дормидонт Палыч и Юхан нас почти сразу после вашего отъезда подобрали». «Как гостья?» «Отмыла ее вчера, отпоила и спать уложила. Да она и сейчас еще спит. Намаялась, небось, в застенках». «Как у нее...» — замялся я. «Синяков, ссадин нет?» «Есть немного, на теле. По лицу не били». «Ладно, подожду, пока проснется, если не возражаешь». «Что ты, Саша? Я только рада. Сейчас чаю принесу». «Обожди с чаем. Сядь, поговорим». Она присела рядышком на диван. «Твой-то где?» «Делами занимается. Он же в местном отделении Союза освобождения России служит. А начальником у него Радиховский». «Да». «Понятно», — кивнул я. «Значит, пока с тобой обсудим». «Я слушаю тебя, Саша». «Есть у меня группа подопечных от 6 до 12 лет», — начал я. «Прячутся в подвале разбомбленного дома. Я их подкармливаю, но в подвале холодно, сыро, а вокруг полицаи шныряют. Если пронюхают, что там ребятишки прячутся, в лучшем случае сцапают и отправят в лагерь, а в худшем забросают гранатами. Их надо бы вывести из города. Думал в отряд переправить, но у Слободского и без ребятишек хлопот хватает». «Ух ты, боженьки!» – по-женски выдохнула Злата. «Из подвала их надо немедленно вытащить. К нам, в дом. А вот что с ними делать дальше, ума не приложу. Ладно, это уже второй вопрос, проговорил я. За предложение спасибо. Надеюсь, твой Дормидонт Палыч возражать не станет. Не станет. Послышались шаги. Злата вскочила, кинулась к двери и вернулась с Мартой. Я тоже поднялся, с удивлением разглядывая фройлен Зунд, одетую, как простая русская баба. Темная юбка, блузка в мелкий синий цветочек, волосы гладко зачесаны и собраны в бабушкин кукиш на затылке. На ногах черные ботинки с пуговичками. И все это явно не из гардероба хозяйки. Габаритами они не сильно схожи. Увидев меня, фройлен Зунд бросилась было обниматься, но вдруг смутилась и покосилась на Злату. «А вот теперь можно и чайку», — сказал я. Хозяйка кивнула и удалилась. И тогда я сам обнял и расцеловал ее гостью. «Сашья, Сашья!» — бормотала Марта, осыпая меня ответными поцелуями. «Они меня били, требуя сказать, с кем я связана, но я ничего им не сказала». «Я слышал, что в карантине не бьют», — проговорил я, — «а только заставляют смотреть на пытки». «Да, там не били, но меня не сразу туда увезли. Сначала в гестапо». «В чем они тебя подозревают?» — спросил я. «Они сказали?» «Нет, только ротенфюрер Франке спрашивал, почему я, подданная Великой Германии, спуталась с врагом. А когда я отрицала свою связь с партизанами, он кивал своему подручному, и тот бил меня резиновой палкой. Не сильно, потому что ротенфюрер Франки со смехом сказал, что в заведении каписта не любят избитых дамочек». «В карантине тебя содержали в одиночке?» «Да, и регулярно водили в кинематограф». «В кинематограф?» «Да, комната со стеклом. А за стеклом пыточная. Туда приводят заключенных из лагеря и истязают их. Стекло толстое и не пропускает звуков. Это у них называется немым кино. Но иногда они делают его звуковым, приоткрывают специальную отдушину. И так по несколько часов подряд. Я думала, с ума сойду. Эти вопли до сих пор стоят у меня в ушах». «Ничего, милая», — утешительно бормотал я. «Теперь все позади». «Как немцы могут быть такими свиньями?» «Могут. И не только немцы, к сожалению». «А вот и чай», — сказала Злата, внося поднос с чайным сервизом и сластями. Следом за мамой пришел Фимка и присоединился к чаепитию. Марта смотрела на мальчугана с умилением, а он на нее с недоверием. Наверное, слышал, как она говорит по-немецки, а ни с чем хорошим для этого пацаненка этот язык не связан. И я его понимал. Мне самому было бы легче, если бы фройлен Зунд говорила по-русски. Но мечтать не вредно. В разгар чаепития вернулся хозяин. Заслышав его голос, Злата вскочила и побежала встречать. А ее сынишка вдруг принялся чертить ложечкой по скатерти, будто хотел что-то нарисовать. «Я вижу, что пришел вовремя», — потирая ладони, проговорил Серебряков. Он уселся за стол, и супруга поставила перед ним чашку на блюдце и налила чаю из огромного пузатого чайника. Положила в розетку малинового варенья и подвинула корзинку с выпечкой. Дормидонт Палыч благодарно кивнул и глазами показал на малыша. Злата молча сняла сынишку со стула и унесла из гостиной. Хозяин пристально посмотрел на гостью, и та тоже поняла сигнал, поднялась и последовала за хозяйкой. Мы остались с бывшим сотником пластунского полка тет-а-тет. Отхлебнув чайку, тот вдруг спросил: «А вы уверены, что этой женщине можно доверять?»